Кити с гордым видом, не помирившись с своим другом, взяла со стола коральки в коробочке и пошла к матери. «Что с тобой? Что ты такая красная?» — сказали ей мать и отец в один голос. «Ничего», — отвечала она, — «я сейчас приду», — и побежала назад. «Она еще тут», — подумала она, — «что я скажу ей, Боже мой? Что я наделала? Что я говорила? За что я обидела ее? Что мне делать? Что я скажу ей?» — думала Кити и остановилась у двери. Варенька в шляпе и с зонтиком в руках сидела у стола, рассматривая пружину, которую сломала Кити. Она подняла голову. «Варенька, простите меня, простите!» — прошептала Кити, подходя к ней. «Я не помню, что я говорила. Я право не хотела вас огорчать», — сказала Варенька, улыбаясь. Мир был заключен, но с приездом отца для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась. Почувствовала всю трудность, без притворства и хвастовства, удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться. Кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила. Ей мучительно показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это, и поскорее захотелось на свежий воздух, в Россию, в Ергушово, куда, как она узнала из письма, переехала уже ее сестра Долли с детьми. Но любовь ее к Вареньке не ослабела. Прощаясь, Кити упрашивала ее приехать к ним в Россию. «Я приеду, когда вы выйдете замуж», — сказала Варенька. «Я никогда не выйду». «Ну так я никогда не приеду». «Ну так я только для этого выйду замуж. Смотрите ж, помните обещание», — сказала Кити. Предсказания доктора оправдались. Кити возвратилась домой в Россию излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна, и московские горести ее стали воспоминанием.